Какого черта вздумалось вам ластиться ко мне? Вы мне противны. Он брезгливо повел плечами, передернулся. Точно в самом деле по телу его пробежала дрожь отвращения и вскочил со стула, когда я раскрыла рот, чтобы обрушить на него поток брани. Но меня оборвали на первой же фразе угрозой. Если я скажу еще полслова, меня запрут в другой комнате. Уже смеркалось. Мы услышали голоса у садовых ворот. Наш хозяин поспешил тотчас выйти. Он не терял головы, а мы были как безумные. 2-3 минуты шел разговор, затем хозяин дома вернулся один. «Мне показалось, что это ваш двоюродный брат Гертон», — заметил я, обратившись к Кэтрин. «Хорошо бы, если бы он пришел. Кто знает, может быть, он примет нашу сторону». «Это были трое слуг, посланных в поиски за вами с мызы», — сказал Хитклифф, подслушав меня. «Тебе нужно было только открыть окно и позвать. Но, клянусь, девочка рада радешенька, что ты этого не сделала. Рада, что принуждена остаться, я уверен». Узнав, какой мы упустили случай, обе мы безудержно предались своему горю, и Хитклифф позволил нам плакать до 9 часов. В 9 он приказал нам пройти наверх через кухню, в комнату Зиллы, и я шепнула моей молодой госпоже, чтобы она подчинилась. «Может быть, нам удастся вылезть там в окно или пробраться на чердак и оттуда на крышу?» Однако проем окна оказался там таким же узким, как внизу, а выйти на чердачную лестницу даже и попробовать не пришлось, потому что нас опять заперли. Мы обе всю ночь не ложились. Кэтрин стояла у окна и с нетерпением ждала рассвета, отвечая только глубокими вздохами на мои уговоры прилечь и отдохнуть. Сама я сидела в кресле и раскачивалась, жестоко осуждая себя за то, что неоднократно нарушила долг, из чего, как мне тогда казалось, проистекли все несчастья моих господ. На деле, я понимаю, это было не так, но так оно мнилось моему воображению в ту горькую ночь. Я самого Хитклифа считала менее виновным, чем себя. В 7 часов утра он явился к нам и спросил, встала ли мисс Линтон. Она тотчас подбежала к двери и крикнула: «Да! Живей сюда!» — сказал он, открыв дверь, и вытащил Кэтрин за порог. Я поднялась, чтобы последовать за ней, но он снова повернул ключ в замке. Я требовала, чтобы меня выпустили. «Потерпи», — ответил он. «Я сию минуту пришлю тебе завтрак». Я колотила в дверь и яростно гремела щеколдой. И Кэтрин спросила, почему меня все еще держат под замком. Хитклифф ответил, что мне придется потерпеть еще час, и они ушли. Я терпела 2 и 3 часа. Наконец я услышала шаги, но не Хитклифа. «Я несу вам поесть», — сказал голос. «Отворите». Радостно распахнув дверь, я увидела Гертона, нагруженного запасом снеди, достаточным для меня на весь день. «Возьмите», — сказал он, сунув мне в руки поднос. «Постойте минутку», — начала я. «Нельзя», — крикнул он и ушел, как я не молила его подождать. Он и слушать не стал. И так меня продержали под замком весь тот день и всю ночь, и еще одни сутки, и следующие. 5 ночей и 4 дня я просидела там, не видя никого, кроме Гертона, раз в сутки по утрам. А он был образцовым тюремщиком, угрюмым и немым, и глухим, ко всякой попытке затронуть в нем чувство справедливости или сострадания. Глава 28. На 5-е утро, вернее, на 5-й день, послышались другие шаги, легче и мельче, и на этот раз пришедший переступил порог. Это была Зилла, нарядная, в пунцовой шали, в черной шелковой шляпе, а на руке плетеная корзинка. «Господи, миссис Дин!» — воскликнула она. «А в Гиммертоне только и разговору, что о вас. Я думала, вы не иначе, как утонули в болоте черной лошади и барышню вместе с вами, пока хозяин не сказал мне, что вы нашлись и что он вас устроил здесь у меня. Вот оно как. Вы, надо думать, выбрались на островок? Сколько же времени вы просидели в болоте?